Глава 24. Как я не торопился быстро, собрать команду все равно не вышло. Пока мы доехали до портала, да пока со всеми созвонился, да пока все собрались, организовать рейд — дело не быстрое. Отряд я собрал немалый, взял всех способных воевать. Комаринский с оставшейся половиной роты и отрядом ополченцев из Семигорска — это раз. Настасья подтянула к одлу студентов-стихийников, которых натаскивают на охотников за макрами в рамках учебной программы. Это два. Весомую силу представляют семеро высокоуровневых магов, предоставленных мне милой Хоромниковой. Это три. А если брать по силе, то все четыре. Белимбай прискакал лично и привел с собой около 70 конных степняков. Он важно восседал на лошади, пряцая саблей, держа мобилу возле уха. Не дать не взять менеджер-кочевник. Отдельной статьей идут Баба Нюка, Белкина и наш порталист. Без этих троих затея, в принципе, состояться не может. По изнанке нам пришлось идти пешком. На Настасье на мотоцикле всех не увезешь. Так что к заброшенному поселению добрались только к позднему вечеру. Вероника Кондратьевна, как быстро получится портал на лицо пробить? Ты, граф, нас не торопи. Мы от этого быстрее не сделаем, урезонил меня Баба Нюка. Мне пришлось смириться и ждать. Присел под деревом, привалившись спиной к стволу, и стал дожидаться перехода в другой мир. Оно так, пожалуй, даже лучше. Отработаю положенную квоту на Зеленомордова в мире матери природы и вернусь к своим насущным делам. Белкин присел возле меня, положил голову мне на плечо. Ее работа в самом конце, когда готовый уже портал, нужно будет скрепить печатью. Началась новая сессия. Почти все охотники рассаживались на питомцев, вымахавших до ездовых габаритов. Даже питонщица приспособилась ездить на своем желтом мегашланге. Ну, а мне придется идти пешком. Я же не Иван-Царевич, чтобы ездить верхом на сером волке. Да, и ныр у меня не ездовая лайка, а гордый и свободолюбивый зверь. Все равно аборигены-ремесленники тоже идут пешком. Так что в нашем караване я не самый медленный верблюд. Кротовский, поинтересовалась питонщица, когда мы дошли до места. Ты говорил, что здесь укрепленный форт, кишащий слугами тьмы, а я вижу только пустые развалины. Да уж, наш диверсионный таракан порезвился на славу. Какой еще таракан? Твоему червяку до нашего таракан еще расти и расти, сознанием дела поведал Гамлет. Действительно, таракан? Поразилась питонщица, разглядывая гигантскую тушу. По-моему, он еще жив. Усы у него еще шевелятся. «Тараканы — невероятно живучие твари», — подметил Гамлет. «А мы сможем его добить?» «Не бзди, я одного такого же склевал». Мы подошли ближе. Темные слуги постарались как следует. Ценой своих жизней они нанесли насекомому неисчислимое количество повреждений. Некросы его просто заливали потоками смертельных заклятий. Удивительно, что тварюга до сих пор жива и даже не оставляет попыток перекусить последнего рыцаря смерти, ноги которого болтаются из тараканьей пасти. Охотникам не пришлось добивать таракана. Аборигены-ремесленники сотворили какое-то хитрое групповое заклятие. Из земли полезли стебли тонких хищных растений, которые быстро оплели тушу, пуская то ли побеги, то ли корни под складки хитиновых накладок, и очень быстро высосали душу досуха. Охотникам осталось только достать макр, огромный и наверняка очень ценный макр. Однако мне отдали его с видимым облегчением. Понимаю, если бы не было у них договора отдавать мне всю добычу, пришлось бы как-то решать, кому он достанется. Такие ценности нередко становятся причиной раздоров. А так все только рады. Отдали Кротовскому со спокойной душой, и спорить не о чем. — Скажи, охотник, — обратился ко мне старший ремесленник, когда я упрятал драгоценный трофей. — В той башне ты убил горбатого колдуна? — Да. — Его тела там нет. — расстроенно сообщил абориген. — А что ты хотел? — влезла питонщица. — Тоже оставить сильного колдуна даже мертвого. Он и мертвый представляет собой немалую ценность. Как минимум из него можно вырезать макр. — Вы правы, — с сожалением согласился ремесленник. — Он и мертвый еще может послужить своему хозяину. — Так, а вот с этого места поподробнее. Что ты там начал говорить про хозяина? Мне стыдно рассказывать об отступнике и предателе моего народа, но, видимо, придется. — Уж будь так добр, расскажи, — потребовала питонщица. — Вот именно. Сколько можно использовать нас в темную? — поддержал другой охотник. — Рассказывай все, как есть.